Дома все еще спали. И Элла, и Максим, и Генриетта. Не спала только железная леди Мария Гавриловна, руководившая поваром и горничной. — Доброе утро, — сказала я ей. — Доброе, — ответила железная леди. — Вы сегодня рано проснулись. — Да уж, — пробормотала я. Неожиданно мне захотелось посмотреть, какое лицо будет у моей собеседницы, когда она узнает свеженькую новость. Я ночевала у Стефана, — сказала я. — То есть, — поправилась я, почувствовав двусмысленность предложения, — в его доме. Домоправительница чуть-чуть подняла брови. — Ну и что? — говорил ее насмешливый и выразительный взгляд. — Мне-то зачем об этом сообщать? Это ваши личные дела. — Он умер, — сказала я без экивоков. — Что? Впервые за все время пребывания в доме Волоховых я увидела, как железная домоправительница растерялась. — Умер? — переспросила она. — Умер! — подтвердила я охотно. — От чего? — От пистолета. Она быстро отвернулась, чтобы скрыть свои чувства. Но в зеркале, висевшем напротив, я увидела, как на ее лице последовательно сменили друг друга выражения ярости, ненависти, растерянности, сожаления и мрачного торжества. Минуту длилось напряженное молчание. Затем лицо Марии Гавриловны разгладилось, на него вернулось обычное корректное выражение. Она повернулась ко мне и сказала высушенным пресным тоном: «Нужно сообщить об этом в соответствующей инстанции». «Нужно», — подтвердила я. «Этим занимается Александр Николаевич». «Понимаю», — ответила Мария Гавриловна, не меняясь в лице. «В таком случае нужно поставить в известность Максима Леонидовича». «И я так думаю. Придется его разбудить. Придется». Она развернулась ко мне спиной, собираясь направиться в комнату Колобка, но вдруг споткнулась, остановилась и нерешительно спросила: «А Элла Сергеевна, ее тоже разбудить?» «Это сделаю я сама», — ответила я мрачно. «Да», — с облегчением согласилась домоправительница, — «я тоже думаю, что так будет лучше». И она неторопливо удалилась. Я проводила ее долгим взглядом. «Да уж». Тайны этого дома весьма прозрачны. Я пошла в комнату Эллы. Как вы сами понимаете, спальни у них с Максимом были разные, поэтому стучаться я не стала. Вошла в комнату, подошла к окну и раздернула плотные шторы, которые горничная всегда закрывала на ночь. Тусклые лучи раннего мартовского рассвета упали на лицо спящей Эллы. Ее ресницы чуть дрогнули. — Эля! — позвала я. Молчание. «Просыпайся!» — снова позвала я, не отрываясь спиной от подоконника. Самой-то мне очень хотелось спать. Элла недовольно пожевала губами, пробормотала что-то маловразумительное и перевернулась на другой бок. «Понятно. Без резких мер не обойтись». Я подошла к кровати и бесцеремонно тряхнула подругу за плечо. «Проснись!» Недовольное бормотание. Я посмотрела на ночной столик. Там стояла чашка с водой и лежала упаковка снотворного. Ясно. Сидим на барбитуратах. «Стефан умер», — сказала я негромко. Сначала она никак не отреагировала. Потом медленно перевернулась на спину, открыла глаза и уставилась в потолок. Их выражение напомнило мне мертвые глаза человека, оставшегося лежать в соседнем доме. — Повтори, — попросила Элла трезвым голосом. — Ты сейчас что-то сказала. — Стефан умер, — повторила я очень внятно. Еще минуту она лежала неподвижно, потом завозилась и приподнялась на постели. — Еще раз повтори. — Стефан умер. Она стиснула зубы. Протянула руку в сторону, не глядя, пошарила по тумбочке, наткнулась на чашку с водой, поднесла к губам, машинально допила оставшуюся воду, вернула чашку на место. Я стояла молча, ожидая истерики. Но истерики не последовало. Элла посмотрела на меня абсолютно сухими глазами и рассудительно сказала: «Тогда нужно подниматься». «Нужно», — согласилась я, не смея поверить в такое везение. «Обошлось?» «И одеваться». «И одеваться», — согласилась я, чуть ли не радостно. «Встаю, а я пойду к себе умоюсь», — ответила я и направилась к двери. Элла спросила вслед: «Максим знает?» «Мария Гавриловна отправилась его будить», — ответила я на ходу. Вышла из спальни приятельницы и пошла в свою. Предстоит долгий и, видимо, неприятный разговор со следователем. Нужно хотя бы для приличия зубы почистить. Да и умыться не помешало бы. Я открыла дверь своей комнаты и остолбенела. В спальне царил ужасающий разгром. Ящики комода были вытащены, их содержимое разбросано по всей комнате. Тот же кошмарный бардак царил в гардеробе. Спортивная сумка, в которую я запихала часть своих шмоток, стояла посреди комнаты. Ее содержимое небрежно свалили рядом. «Ничего себе!» — вслух сказала я, перешагнула через порог и остановилась. «Наверное, здесь ничего нельзя трогать, а я и не буду. Возьму только зубную щетку». Я сделала один шаг вдоль стены, и нога моя наткнулась на что-то твердое. Я шарахнулась в сторону. У стены валялся обычный одноразовый шприц, наполненный каким-то лекарством. Впрочем, возможно, что это было не лекарство. Возможно, что это был яд. Мне-то откуда знать? Это не мое.